Глава 29. Как долго пробыла она в нарядных этих комнатах? Как увлечены все игрою, даже итальянская сладкая песенка, льющаяся с эстрады, интересно собравшимся, не больше, чем было бы интересно пастуху журчанье ручья. Ничто не мешает Нелли потихоньку выскользнуть в переднюю. Никак нельзя. Именно сюда должна прийти Катя, и именно здесь присутствие Нелли послужит Кате оправданием, коли та попадется. Но Катька не попадется, она ловкая, смелая. Зато у самой Нелли, попадись она, оправдания не будет никакого. По всему выходит, что надо бы оставаться в веселой толпе. А чего ж ноги сами вышагивают к выходу? Давно. Лет 7 тому назад Елизавета Федоровна читала Нелли толстую аглицкую книгу «Сказку о девочке-принцессе». Той тоже довелось странствовать по свету. Однажды принцесса чуть не погибла, прилегши отдохнуть на поле красивых алых маков. Цветы одурманили девочку своим запахом. Среди маков нельзя спать. Принцессу вынес на руках проходивший полем крестьянин, а Нелли спасли веселые винные пузырьки, от которых теперь мокро за воротником. Цыганка была права. Карты имеют что-то вроде запаха. И их запах дурманит на свой лад. Нелли просто должна выйти хоть на несколько минут, вдохнуть воздуха, который не пахнет керами и пиками. Передняя, освещенная по обыкновенным понятиям довольно ярко, после анфилады показалась полутемной. Как тихо! Слуг не было видно. Верно, одни караулили снаружи, ожидая, не понадобятся ли запоздавшемуся гостю, а другие покуда отдыхали. Наблюдая, как между тенями пузатых колонн по мраморному полу скользит ее собственная тень, на слишком длинных ногах Нелли прошла несколько шагов. Отчего она решила, что надо бы искать непременно наверху? По другую сторону передней тянется вторая анфилада, темная. Жилые покои могут быть и там. Нелли миновала лестницу. Распахнутая дверь за лестницей, зияющая на пути к темной анфиладе, привлекла ее внимание невероятным шумом. Стараясь не стучать каблуками, Нелли подошла по стене и, прижимаясь к косяку, заглянула внутрь. В камине плясал щедрый огонь, и его отблески, вкупе с полудюжиной свечей, здесь грубых, сальных, освещали узкую, длинную кардегардию. Здесь тоже были странные слуги в светло-зеленом, смуглолицые, похожие на ящериц, но вид у них был несколько иной, чем у тех, что прислуживал гостям. Прежде всего, плечи их были много шире, что вместе с невысоким ростом и короткими ногами придавало охранникам Венедиктова уж вовсе устрашающее обличие. Пренеприятного вида кривые сабли толпились в подставке для шпаг, но огнестрельного оружия Нелли не заметила. Подумать только, здесь тоже шла игра. Люди-ящерицы толпились вокруг голого стола, что-то обсуждая на непонятном языке, который, казалось, весь состоял из клёкота, шипенья и свиста. Сперва Нелли показалось, что они играют в кости, но вместо кубиков с точками те катали по столу какие-то тяжелые маленькие шарики. Кое-где посверкивали столбики монет, и это опять же были червонцы. Слуги Венедиктова сидят при сальных свечах, но играют на золото. Впрочем, Нелли решительно безразлична, на что и во что они играют. С нее довольно на сегодня игр. Чтобы пройти ко второй анфиладе, Нелли надобно пройти мимо распахнутых дверей. Хорошо, что стражи так увлечены игрою, но, к сожалению, не все. Прямо напротив дверного проема, на лавке, сидел один с куском точильного камня в руках и с препротивными звуками полировал короткой загнутый нож. Ох и страшило! Беззлобое, узкоглазое лицо зачем-то размалевано. Нет, это не краска. Только разве китайской тушью можно начертать вот эти тонкие рисунки? Две квадратных зубастых головы на щеках с воздетыми кверху волосами, идущими по виску и сплетенными вместе под носом. Нож скрипел и скрипел, оточило. А Нелли, затаив дыхание, ждала. Наконец кто-то из играющих обратился к размалеванному длинной шипящей тирадою. Тот неторопливо поднялся на короткие ноги, отложил точило, сунул за пояс нож и поковылял к столу.